Нелли наскучила никого не видеть, кроме медикуса, и она попробовала поднять голову. «Ой-ой-ой, слабость! Лежи уж покуда!» Врач добродушно засмеялся. «Можно и нужно всем отдыхать в спокойствии. И другим двум отроковицам тоже, я чаю, найдется в доме, кому ухаживать за маленькой Еленой». Постель пахла травою, похожей на мяту. Была она так мягка, что из тела Нелли словно исчезли все кости, невозможно стало пошевелить ни ногою, ни рукой. Однако сама эта беспомощность была скорее приятна. Поскольку Никита Артамонович отошел, в поле зрения Нелли оказался лишь один невысокий деревянный потолок. Веки смежились, наскучив подобным зрелищем. Проснувшись, Нелли поняла, что проспала верно сутки. Когда они прибыли в эту самую белую крепость, солнце стояло в зените, а сейчас шло едва к полудню. Слабость сняло как рукой. Выскочив из постели, Нелли в одной сорочке, какой непривычную казалась эта легкость, кинулась босиком к окну. За наборным плохой прозрачности окном ничего интересного не оказалось. Под ним шла крыша какого-то навеса, зато сама горница оказалась решительно необыкновенной. Розовый ковер под ногами так и гладил пальцы. Он был вовсе без узора, только в одном углу летели два вышитых аиста. Белая мебель была тяжелая и резная, словно в сказке про тридесятое царство. Вместо платяного шкафу стоял огромный сундук, раскрытый, в коем Нелли увидела свою уже вычищенную одежду. На резном поставце стояли присмешные статуэтки из фарфора. Нелли поняла, что китайские, и роскошные куклы в шелковых одеяниях. В дверь постучали. «Войдите!» — спросонок крикнула Нелли, уж после спохватившись, что не одета. В мановение ока нырнула она под перину, не успев выпустить из руки куклу со спицами в высокой прическе. «Сие горница младшей моей сестры Анастасии», — пояснил отец Модест. «Она иногда спит здесь, когда приезжает домой». «Сестра ваша в России?» — спросила Нелли. Как странно было осознавать, что у отца Модеста есть сестра, что сей терем, похоже, его собственный дом. «О, нет! За все века было лишь три случая, когда наши женщины покидали сии пределы. Сие мужское тягостное бремя. Сестра моя вышла замуж в малую крепость. Такое место у нас не одно, хотя этот — первый город воинства на Алтае». «Это город?» «Городок, по российским понятиям. Увидишь сама. В этом дому я родился, как ты верно обнаружила. Он не находится в деревне Старая Тяга». «А откуда так сдвинуты камни перед стенами? Чем занимаются жители крепости? Часто ли бывают они в России?» «Так ведь и это Россия, Нелли. Только покуда сама себя не знающая. Хотя Россия обитаемая уже пододвинулась к нам за эти столетия. На другие вопросы тебе отвечу не я. Княжна Арина хотела бы познакомиться с тобой». «Я рада буду». «Нелли!» Отец Модест поморщился, словно от головной боли. «Не удивляйся заметно, когда тебя что-то удивит». «Можно ли сюда?» — раздался из-за двери веселый знакомый голос. «Можно!» К удивлению Нелли, Шаги, что доносились из коридора, были не слишком женственны. Какое там? Очень тяжелые шаги. В дверях появились двое. Юноша лет 15, несущий на руках девушку в пестром шелковом платье и шелковых синих шальварах. Толстая льняная коса ее болталась на ходу. Это была княжна Арина. — Благодарю, Федор, — улыбнулась она, когда юноша бережно опустил ее в резное креслице с яркими подушками. — Ты уж можешь идти. Гостья еще больна, нечего молодым людям ее стеснять. Да его преподобие я, пожалуй, тоже выгоню. — Вот своевольная девица! — рассмеялся отец Модест. — Пойдем, пойдем от греха, Федюш. Как бы нам ни попало на орехи. Тебе удобно здесь, Нелли? — Мне кое-чего не достает, — ответила Нелли, пытаясь запрятать куклу в постели. — Вот ведь глупо вышло. — Даже и не думай. Нелли, тебе надобно набраться сил. Ты еще больна. Ты терпела долго, потерпи немного. Отец Модест и юноша удалились. Некоторое время девушки разглядывали друг дружку молча. Неизвестно, чего углядела княжна, а Нелли поняла с изумлением, что сильно ошиблась в первую встречу. Арине, пожалуй, было больше 18 лет, даже и 20. Детский овал красивого лица ее и восхитительный румянец того тона, что рисуют на полотнах у одних только англичанок, делали княжну подростком. Однако слишком умные синие глаза были глазами взрослой, образованной девушки. Меж тонких русых бровей то и дело сдвигалась напряженная вертикальная складка, но Нелли поняла, что ее причина — не годы. «Я вправду спешила тогда», — прервала молчание Арина. «Табун ушел бы за день так далеко, что уж и не нагнать бы. А я хотела сторговать трех однолеток. Ведь я знала, что уж кто, а Модест, отец Модест, дорогу знает. Я хотела б сойти с тобою покороче». Елена Сабурова, ничего, что я называю тебя на «ты». Ты ведь родня, а родне грех чиниться. Нелли подумала вдруг, что слыхали б сие сейчас родители. Вот уж незавидная судьба — проходить рядом от тайны, секретов, не подозревая о них вовсе. Впрочем, хорошо ли было бы большинству людей, узная они эти секреты? Пожалуй, и вовсе нехорошо, в отличие от Нелли. «Пожалуй, мы сможем подружиться», — заметила она. «Во всех случаях, кроме одного», — княжна надменно вскинула подбородок. «Коли ты не начнешь меня жалеть». «Тебя жалеть?» Нелли возмутилась искренне. «Не жалеют тех, кто ездит верхом с больными ногами. Коленями-то я все ж владею, так что не столь мне трудно». Вертикальная складочка разгладилась. Княжна казалась довольною. «Меня только ступни не держат. Ну да... Неинтересно это. Расскажу как-нибудь. Ты поди хочешь узнать побольше о Белой крепости?» «Хочу! И не о ней только, обо всем!» Нелли уселась в кровати. Дурацкая кукла полетела на пол. «Только надо девчонок позвать. Им тоже любопытно до смерти». «Ну и глупая ты!» Арина засмеялась. «Да покуда ты спала, им уж по 10 раз все рассказали. Думаешь, часто тут бывают те, кто вовсе ничего не знал?»